Река, что стремилась в море. Каждый вечер он целует маму, обхватывая ее, большую, теплую и добрую, своими ручонками. Трется о шершавую щеку отца, пахнущую табаком и всякими механизмами. Потом бежит в ванную комнату и там останавливается, как зачарованный, с тайным письмом в руках, готовясь отправить его в путь. Письмо гласит: «Здравствуй, русалочка. Меня зовут Том Сполдинг. Я живу в штате Иллинойс, город Гринтаун, улица Саут-Сент-Джеймс, дом 11. И мне...» Сейчас он нажмет на рычажок слива воды. Мощная лавина, холодная и чистая, с ревом хлынет вниз по кафельному желобу. Самый последний момент он бросит тайное письмо в исчезающую реку. Поток вскоре иссякнет. Наступит тишина. Записка исчезнет. Он постоит еще немного, рассуждая. Письмо уже в пути. Оно плывет к морю. Теперь можно идти спать. «Интересно, она уже читает мое письмо?» — думает он, лежа в кровати. «Вот бы узнать».